меня гости, дочка Скобеевского доктора приехала. А то парнишка мой, боюсь, по коровам палить начнет». Парень, отложив барану, побежал впереди них по улице, по которой уже ложились вечерние тени. «Ну вот он, дворец мой», — сказал крестьянин, останавливаясь возле одной избы. «Не побрезгуйте». Женщина в повойнике возилась возле печи. Из темного угла глянули хмурые лики образов. Женщина вопросительно подняла голову, задержав в печи ухват. «Вот привел тебе дочку Владимира Григорьевича. Что лечил тебя, не забыла? Ты эти дела бросай, беги к соседке за самогоном, надо девке ноги растереть. Яйца-то у нас еще остались, яишенку бы не грех. Садись, садись, девушка, давай свою хурду». «Скажите, я под воду здесь достану?» — спросила Лена, садясь на скамью. Крестьянин, став на одно колено, стащил с нее сапожки, мокрые чулки. «Ну, под воду как не достать? Добрые сапожки. А пропасть могут. Ну, мы в них овса насыпем, а к утру смажем, и ловко будет». Он выспрашивал городские новости. Много ли силы этой японцев идет? И можно ли купить что? И что это за новые деньги Колчак выпустил? И что про Советскую Россию слыхать? Лена, напрягая память, выкладывала все, что читала и слышала. Ей было стыдно, что она ничего не может толком рассказать ему. Дверь в другую половину избы с закрытыми ставнями была приотворена. Женщина в темноте однообразно качала люльку и тоненько-тоненько напевала что-то нерусское. «Ну вот он, самогон, теперь у нас дело ловко пойдет», — сказал крестьянин, принимая от жены бутыль. «Да нет-нет, сама налей». Он подставил свои в коричневых мозолях ладони. Спускались сумерки. В печи шипела яичница. Лене покалывала ноги, жар поднимался выше колен, по всему телу разливалась истома, смыкались веки. Крестьянин, склонившись перед Леной на коленях, все растирал и растирал ей ноги шершавыми бережными ладонями. И Лена уже сквозь дрему слышала, как позвякивает кольцо от люльки, и тоненько-тоненько поет женщина: «Трансваль, Трансваль, страна моя, горишь ты вся в огне». При свете ночника и лампады они ужинали. Крестьянин, его жена, сноха, дочь, вернувшаяся с огорода, сынишка, снятый из караула, и Лена. Они сидели вокруг стола и ели из общей миски деревянными ложками, подставляя куски хлеба, чтобы не капало на стол. Это походило на игру. Лена сидела с обернутыми в тулуп ногами. Брякнула щеколда, и маленький человечек переступил порог. «Здесь ли дочка Костенецкого остановилась?» Выступая на свет, спросил он знакомым Лене веселым и тонким голоском. «Здесь, здесь, милости просим», — сказал крестьянин. Лена так и застыла с ложкой. Перед Леной, изумленной не менее ее, стоял маленький горный инженер. Он был теперь в черной сатиновой гимнастерке и пыльных сапогах, но в той же инженерной фуражке, только уже без молотков. «Ну, знаете ли, бывают номера», — сказал он тоненько и покрутил ежовой своей головой. «Так вы, стало быть, и есть дочка Костенецкого». Вся семья, оставив еду, с любопытством смотрела на них. «Я и есть». «Я вас тоже не ожидала здесь встретить», — удивленно приподняв брови, сказала Лена. Вы так загадочно исчезли.